Глава 17. Вожак стаи ярился при виде меня, и одновременно с этим мороз вокруг нас усиливался. Действительно, от зверя теперь исходило куда больше маночастиц, и это отражалось на деревьях рядом с ним, которые мгновенно покрылись коркой льда. Девушки, которые до этого так активно атаковали волка, даже не собирались вмешиваться в наш бой. Любое использование магии истощает, а когда тебя еще как пушинку кидают по лесу, разбивая твою защиту, то, разумеется, будешь себя чувствовать нехорошо. Так что две девушки выбыли по естественным причинам, а их лидер была вынуждена помочь подругам и защищать их от усиливающегося мороза, который даже они так просто не могли выдержать. Хотя, казалось бы, их доспехи так и намекали на специализацию на таких природных условиях, но что-то пошло не так. Тем временем я радостно улыбался. Наконец-то хоть какое-то достойное сопротивление со стороны монстра разлома. Пусть я и не люблю всех этих волков, но вожак стаи был тем, кто смог меня порадовать не только своими стремительными атаками, но и магическими проявлениями. Вот я уворачиваюсь от его стремительного прыжка, и тут же в момент приземления от него в мою сторону устремляется ледяной чистокол, на котором я и повис бы, если бы не отскочил в сторону. И все это на той грани, которая еще доступна человеку. Ведь я чувствовал, что за мной наблюдает одна черноволосая красавица, а давать ей пищу для размышлений мне очень не хотелось. И тем не менее волк продолжал активно гонять меня по лесу. Он то взвивался в высоком прыжке, то атаковал магией. Но, как я и говорил, это были довольно примитивные и прямолинейные приемы, поэтому и уйти от них было не так сложно. Правда, пару раз я специально вставал так, чтобы часть атак прошлись рядом с девушками, вынуждая морозных дев отходить все дальше. Наконец-то они вняли моим намекам и отошли поближе к выходу из разлома. Ну а я, наоборот, погнал волка вглубь территории, чтобы мы остались одни и без свидетелей. Вожак стаи пару раз было порывался вернуться к девушкам, но я каждый раз либо оказывался рядом с его пастью, дразня зверя, либо что-то бросал в него, что было у меня под рукой. Наверное, самое обидное было, когда я ему буквально под хвост заехал шишкой. Да так удачно, что вожак аж взвыл. После этого он от меня не отставал, что мне, собственно, и требовалось. «Но вот здесь можно и остановиться», — довольно улыбнувшись, произнес я. А вот волка мои слова, казалось, насторожили. Даже несмотря на то, что он превратился, по сути, в берсерка после той шишки, да любой бы разозлился на его месте. Все же инстинкты зверя есть инстинкты зверя. Он что-то почувствовал, но желание достать меня было сильнее. Вожак уже погибшей стаи покрылся ледяными наростами, которые еще обросли шипами, из-за чего невозможно было подобраться к нему так просто на расстоянии удара. Так еще и холод вокруг волка стал еще сильнее, еще более ужасным. Я же не обращал на это никакого внимания, предвкушающе улыбаясь. В моей руке появилась всего одна капля крови. Она просто выделилась из кожи без каких-либо разрезов и зависла над ладонью. Пусть я был лишен способности к, скажем так, классической магии. И к тому, чем пользовались современные одаренные, стихийной магии. Не говоря уже о способностях ведьмы и колдунов. Пусть и с некоторыми оговорками. Но у любого первородного есть одно направление магии, которое является нашей неотъемлемой частью — магия крови. Да, я еще не в полной мере восстановил свои силы, но когда, как не сейчас, проверять мои текущие возможности? Если не получится, то просто буду действовать иначе и пойму, куда необходимо направить усилия. Волк, не выдержав, сорвался с места в стремительном рывке. Он действительно был быстр, и для восприятия обычного человека и вовсе исчез бы из одной точки пространства, чтобы оказаться в другой. По сути, если бы против вожака вышел обычный человек, то он уже разорвал бы его пополам. Вот только я не был человеком. Когда вожак стаи побежал на меня, я направил каплю крови в его тушку. Так-то я надеялся пробить его ею насквозь, но волк в очередной раз доказал, что он достойный противник. И почти успел уклониться. Меня уже на прежнем месте не было, и я стоял в 5 метрах от волка, А он мотал своей громадной башкой, силясь понять, куда я делся и почему его ледяная броня на левом боку оказалась будто проплавлена. Да, всего одна капля крови, но если ее разогнать, то даже с ней можно натворить многое. Тем более моего контроля даже в нынешнем состоянии хватало для того, чтобы удерживать ее целостность, несмотря на сопротивление, в том числе магической природы. Но самое главное, шкура волка окрасилась красным уже из-за его крови. Все же я его задел. Повторять один и тот же прием дважды я не захотел, ведь мне нужна была только проверка возможностей. Так что, когда вожак стаи бросился на меня, я сам рванул ему навстречу. С волками мне приходилось сражаться и раньше. Просто этот был гораздо крупнее и обладал магическими способностями. Вот только в целом он мало чем отличался от обычных своих собратьев. Те же атаки и та же манера поведения, присущая волкам. Поэтому предугадать, что он будет целиться зубами мне в шею, было несложно. Достаточно поднырнуть под эту атаку, а потом ударить его кулаком в грудь, вложив всю свою силу. Благодаря ускоренному восприятию, я видел не только, как зверь обиженно клацнул челюстями, когда пролетел мимо моей шеи, но и как трескалась его ледяная броня в момент удара моего кулака. Лед буквально проминался и трескался, пока я не добрался до самого тела волка. И вот тут я успел лишь немного углубиться в его тело, ломая кости, как моего противника импульсом удара снесло в сторону. Вожака стаи снесло, и, несмотря на его увесистую тушку, отбросил от меня на несколько метров, пока он не врезался в ствол дерева, которое хоть и громко затрещало, но выдержало подобный удар. Разумеется, монстр разлома был сильным и опасным существом. И одного такого удара ему было недостаточно. Честно говоря, я бы разочаровался, если бы это было так. Поэтому я лишь радостно улыбнулся, когда волк вновь бросился на меня, чтобы отлететь уже от другого удара и так до тех пор, пока кровь не брызнула на землю. Вот после этого монстр разлома стал терять силы, а я, наоборот, только входил в раж, нанося все более сокрушающие удары по его телу, ломая кости и выбивая клыки волка. Тут даже его ледяная магия не помогла, так как я всю эту ледяную защиту просто игнорировал. Она могла лишь немного сдержать мой удар, но все равно этого было недостаточно, чтобы уберечь волка. А дальше уже все было предрешено, и вся кровь зверя потекла в меня. Но в этот раз я получил даже больше, чем рассчитывал, и довольно улыбался, пусть даже никто этого не видел. Определенно, после такого мне надо демонстрировать перед гильдией мою способность закрывать разломы и переходить на ступень выше, чтобы начать охоту на более интересных монстров. Вместе с убийством вожака стаи по разлому разошлась волна энергии, сигнализирующая о том, что он зачищен. Этакое предупреждение, что это место надо покидать. Пока что никто, кто оставался в разломе после его закрытия, не возвращался обратно, а мне ставить такие эксперименты, разумеется, не хотелось. Достаточно, что техническими средствами как-то определяли это время до закрытия, да и сам я не собирался здесь задерживаться. Практически у самого выхода меня ждала троица девушек, что настороженно смотрели на меня. «Запомните, что вы все должны мне своей жизни», — твердо произнес я, поочередно посмотрев в глаза каждой. «Мы бы и сами справились со зверем», — фыркнула их лидер. «Давайте вы не будете обманывать сами себя», — хмыкнул я. «Так что вы от меня хотели или не от меня?» «Это ты закрыл разломы, зарезервированные родом Грин?» — не скрываясь и не юля, спросила эта черноволосая красавица. «Я закрываю только разломы, выкупленные мной», — развел я руками. «Но вы вольны думать, как хотите». «Все равно не думаю, что мои слова будут достаточно убедительны для этого». Надо будет потом спросить у Елены, а действительно, кому принадлежали те разломы, которые я посетил тогда? А то что-то я не запомнил приписку о владельцах. Мне в целом и сейчас было на это плевать, но если какая-то семейка аристократов направили за мной ударный отряд, то к этому надо отнестись серьезней. Конечно, сведения о закрытых разломах — это лишь внутренняя информация гильдии стражей, которая действует независимо от любых государственных формирований, но нельзя исключать, что эти данные могут случайно оказаться не в тех руках. Лучше быть к этому готовым. Да, не самым приятным было открытие того, что на мою карточку стража записываются вообще все посещенные разломы, даже если я их не проводил через все процедуры. Вот только и доступ к этим сведениям имели только высшие члены гильдии. Остальные же сотрудники могли видеть лишь количество закрытых разломов, что невозможно было подделать. По крайней мере, по словам Елены, все было именно так. Ну а мне не было резона ей не верить. Больше они, видимо, ничего говорить мне не собирались, и я направился к выходу из разлома. И только в этот момент мне донеслось тихое в спину. Спасибо. Все же пересилила свою гордость и поблагодарила меня, пусть и едва слышно. Но ведь главное — посыл, верно? Разговаривать с наблюдателем от гильдии на выходе я не стал, только сообщил, что добытчики могут идти внутрь и собирать все, что может представлять ценность. Правда, он меня все же остановил, но по другому поводу. «Извините, но вы должны задержаться», — строго посмотрел на меня мужчина. При этом он усиленно делал вид, что не заметил, как после того, как внутри оказалась бригада добытчиков, из разлома вышла троица девушек, которая, в отличие от меня, была весьма потрепана. Правда, по их броне этого не было видно, ведь они снова переоделись в стандартную модель. «От меня что-то требуется», — настороженно посмотрел я на него. «Нет, мне лишь надо зафиксировать, что вы прошли разлом более высокого ранга, чем вам разрешено», — покачал головой он. «Никаких штрафов за это, разумеется, не предусмотрено, но и запись о разломе такого ранга не будет лишней. Верно?» «Он сейчас меня на незнание элементарных для стражей вещей пытается развести. Если бы не Елена и ее лекция, я, возможно, и поверил бы в его речи, вот только удостоверение стражи, являющееся уникальным идентификатором для меня, фиксирует такие вещи, являясь по своей сути техномагическим артефактом, если я все правильно понял. И поэтому оно самостоятельно все регистрирует, и при следующем считывании эти данные пойдут дальше в систему гильдии». «Пожалуй, откажусь», — покачал я головой. «Я зачищал разлом определенного ранга, и то, что он вдруг усилился, я развел руками. Но что же бывает, ведь я его закрыл. Или к этому тоже могут возникнуть претензии?» «Никак нет», — слегка побледнел наблюдатель гильдии. Все же до него быстро дошло, что он несколько превысил свои полномочия, и что я это прекрасно понял. Наверняка хотел таким образом получить мои реальные данные и выслужиться перед аристократами. Но, увы. А, впрочем, хорошо, что я с этим столкнулся сейчас, и для меня подобное поведение наблюдателей гильдии больше не будет сюрпризом. Тем более я же не буду вечно работать анонимно. Когда-то придется показать себя в полной мере. Да и, как сказала мне Елена, пока что я свободен, но потом мне необходимо пройти обучение для гильдии стражей. И там уже скрыть свои возможности можно, конечно, но что-то я сомневаюсь, что у меня это получится. Хватит и того, что еле смог показать себя на второй ранг стража, а не выше. Лучше уж идти по рангам постепенно, тем более, что особых сложностей я для себя в этом не вижу. Постепенно мной закрывалось все больше разломов, а значит, на анонимных счетах появлялось все больше денег. Никто из нас спустя столько недель не вышел, да и тот блондинчик, у которого я позаимствовал карточки с доступами к счетам, нигде не мелькал. Поэтому, пусть меня Елена и отговаривала от этого, я решил, что хватит таиться и пора заняться ремонтом имения. Когда у тебя есть деньги, чтобы решить такой вопрос, то его надо решать. Более того, я хотел в полной мере понять, как в современном мире люди понимают комфорт, и поэтому хотел вернуть имению былое состояние. Понятно, что дело это не быстрое, но ведь с чего-то надо начинать. Главная проблема в том, что ремонтные работы должны были затянуться, и находиться в доме, когда вокруг ходит куча людей, мне не хотелось. Вместо этого я попросил нам с Еленой снять номер в какой-нибудь гостинице, которая бы соответствовала моему статусу, и при этом не съела большую часть нашего легального бюджета. Все равно в имение я смогу проникнуть без проблем даже при наличии там работников. Да и нужен мне там только алтарь, чтобы передавать ему часть собранной крови и тем самым напитывать его. Просадили его за эти столетия порядочно, и, скорее всего, заполнение алтаря крови займет достаточно много времени. Можно, конечно, было поискать другие алтари, но что-то я сомневаюсь, что они уцелели, ведь они были лишь как запасные варианты, а не основной, как тот, что находился в подвале. Сколько вообще времени займет ремонт? Все же не выдержав, спросил я, пока мы уплетали завтрак, принесенный прислугой гостиницы. «Если брать только основные моменты, то справится за пару недель», — ответила Елена, будто уже заранее подозревала, какие вопросы я задам. «Если же говорить о полном восстановлении, то сами понимаете, что дом был в весьма запущенном состоянии, да и территория вокруг имения требует к себе внимания», — вздохнула она. «В общем, все зависит от того, сколько денег вы готовы в это вложить. Ведь всегда можно нанять дополнительные бригады, которые могут и будут рады выполнить заказ аристократа». «Это почему же?» «Потому что к аристократам и ценник выше», — улыбнулась Елена. «Тут роль играет статус и ответственность к работе. Но и то, что аристократу не принято ругаться насчет цен, не поймут. С другой же стороны, потом фирма сможет говорить, что делала у вас ремонт, и показывать, как было до и стало после». «Надеюсь, эти фотографии они выставят только после моего разрешения», — поморщился я. «Не хотелось бы, чтобы фотографии дома оказались на всеобщем пользовании. Не то чтобы это было паранойя, но мне просто сама мысль об этом не нравилась». «Разумеется», — кивнула моя слуга, в который раз подтверждая, что мне повезло натолкнуться именно на нее. «Все соответствующие бумаги уже подписаны. Вопрос остается только в том, готовы ли вы вложить больше денег в стройку, чтобы завершить ее быстрее?» «Но для этого мне необходимо закрыть еще разломы», — понимающе хмыкнул я. «Верно», — не стала отрицать Елена. «Только тогда вы сможете перейти к разломам более высокого ранга опасности, но и вход в них будет стоить дороже». «И почему все так сложно?» — вздохнул я. «Все это обеспечивает функционирование как самой гильдии стражей, так и поддержание отрядов быстрого реагирования, которые ликвидируют не только прорывы разломов, но и заходят в те разломы, с которыми не могут справиться другие». «Что-то вроде элитных отрядов», — заинтересованно посмотрел я на нее. «Да, как правило, это сработавшиеся команды как из простолюдинов, так и из аристократов. Бывают смешанные отряды, но это уже реже. Каждый из них имеет высокий ранг стража, и обладает достаточными силами, чтобы закрывать среднесложные и опасные разломы», — ответила Елена. «Но тут уже начинается внутренняя специфика, и такие сведения знают только стражи высоких рангов». «Кстати, надо же и тебя сделать стражем!» — воскликнул я. «Может, все же не надо?» — попробовала отказаться от этого девушка. «А где я тебя еще буду учить пользоваться своими возможностями?» — покачал я головой. «Нет, если, конечно, хочешь охотиться на людей». «Я поняла», — перебила меня Елена. «Давайте попробуем. Но что-то я сомневаюсь, что у меня найдут хоть какие-то способности к тому, чтобы стать стражем». «Пока не попробуем, не узнаем», — хмыкнул я. Так что я не стал откладывать это дело, и мы направились в ближайшее отделение гильдии стражей.